Адам – детектив. Общественность впервые узнала об этом, когда 4 ноября 1958 года начался процесс Фолмана. На вопрос, признает ли он себя виновным, он ответил: «Невиновен, Ваша честь». Затем началось обычное сражение между обвинителем и защитником, допросы свидетелей. Наконец были зачитаны экспертные заключения, которые защитник в итоге отклонил. «На протяжении длительного времени, — сказал он, — мы слушали экспертов. И что в результате? Ничего, что хоть самую малость говорило бы против моего подзащитного. Напротив, все трое экспертов вынуждены признать, в машине Фолмана не найдено никаких следов крови и никакого орудия убийства. Также не удалось обнаружить окровавленную одежду обвиняемого. Осколки от лакового покрытия машины могут, я подчеркиваю, могут быть и от машины Фолмана, но это недоказуемо. Как можно при подобных обстоятельствах считать доказанным обвинение моего подзащитного в убийстве? Но адвокат недолго наслаждался своим триумфом. Вскоре последовало поражение. Сразу после его речи начался допрос молодого криминалиста с естественно-научным образованием Фрэнсиса Керра. Он повел речь о волосе, обнаруженном между пальцев убитой. Он сказал, что волос тщательно изучили в Институте судебной медицины по уже известной плодотворной методике, а затем отправили в атомную лабораторию Шалк-Ривера. Это научное учреждение, где работала группа канадских ученых, располагалось в северо-западной столице Канады Оттавы. Оно было создано в 1945 году, то есть в том же году, когда упала первая атомная бомба на Хиросиму, но с самого начала служило не военным, а естественно-научным целям. Обосновав результаты исследований, Фрэнсис Керр заявил, что найденный в руке погибший волос мог быть с головы подсудимого. Защитник насторожился. «Вы сказали, мог?» «Да». «Иными словами, он мог принадлежать и другой голове, на которой волосы с такими же признаками». «Да, это верно». «Мог, только мог», — воскликнул защитник и с издевкой посмотрел на обвинителя. «Мне любопытно, как господин обвинитель хочет из этого волоса свить веревку для моего подзащитного?» Обвинитель пропустил вызов мимо ушей. «Ну, как нам всем известно, — начал он спокойно, — до сего времени часто случалось, что известные методы сопоставления волос не давали гарантий. Несмотря на постоянное их совершенствование, методы микроскопии при сопоставлении волос пока еще редко приводили к бесспорным результатам. Однако в последние 2 года появился новый, революционный метод идентификации волос, который сегодня впервые представляет свои результаты перед этим судом. «Правильно ли я говорю, мистер Керр?» — обратился он к молодому криминалисту. «Да». Присяжные и все присутствующие в зале напряженно внимали всему происходящему. «Удастся ли этим новым методом изобличить убийцу?» «Мистер Керр, вы достаточно подготовлены для разъяснения присяжным основных методов нового метода исследований?» «Да, конечно», — кивнул криминалист. Взволнованный защитник вскочил. «Я протестую. Как можно совершенно неподготовленным присяжным пытаться разъяснить научную методику, которую еще никто не знает, кроме ученых-атомщиков в Шалк-Ривере? Кто хоть что-нибудь знает о применении атомной энергии при исследовании волос? Никто! Перед каким судом представляли уже подобные доказательства? Какова их надежность? Нигде? Никогда!» Защитник выкрикнул эти слова в зал в надежде достичь большого впечатления своим громогласным возмущением. Он не ожидал ничего хорошего для своего подзащитного, если суд признает допустимым этот новый метод лечения волос. Но защитный вал, который он попытался воздвигнуть вокруг Фолмана, был сметен заявлением обвинителя. «Каждый новый метод борьбы с преступностью когда-то применяется впервые, и никакой защитник не имеет права даже таким решительным протестом задержать прогресс. Будем же горды тем, что именно в нашем городе перед этим судом берет свой победоносный старт неизвестный еще нигде в мире новый революционный метод. Судья разрешил Керу изложить суть метода, и молодой криминалист постарался это сделать так, чтобы завоевать доверие суда и присяжных к новому научному открытию в криминалистике. Наряду с главными элементами, из которых состоит каждый волос, а именно углерод, азот, водород, кислород, фосфор и сера, волос содержит и другие химические элементы в крошечных дозах. Это, например, мышьяк, олово, кремний, начал объяснять молодой криминалист. Количество и соотношение этих элементов в волосах у каждого человека различны и зависят от рода занятий, питания и других факторов. В настоящее время, используя атомную физику, удалось найти метод, позволяющий устанавливать мельчайшее количество этих элементов до 1 000 000 миллиграмма, причем без разрушения волоса как вещественного доказательства. Метод этот называется нейтронно-активационным анализом. Очень обстоятельно молодой криминалист и после него еще двое ученых-атомщиков обосновали надежность этого метода и засвидетельствовали, что его применение позволяет с очень высокой степенью вероятности утверждать, что волос в руке убитой принадлежит Фолману. Совокупность всех предъявленных обвинителем доказательств, несомненно, повлияла на подсудимого, и в ходе перекрестного допроса он, наконец, признал свою вину, правда, сказал при этом, что он действовал в каком-то забытьи, и умысла убить Гаэтану у него не было. Это утверждение, надеялся он, послужит тому, что его признают виновным не в умышленном убийстве, а в убийстве, совершенном в состоянии сильного душевного волнения. Но он ошибся. Суд увидел в Фолмане убийцу, который пытался изнасиловать свою жертву, а когда из-за ее активного сопротивления это не удалось, убил ее охотничьим ножом, лежавшим в ящике машины. «Смерть через повешение», — гласил приговор, замененный позднее на пожизненное тюремное заключение. Атом стал детективом. Так назвал один американский журналист статью, посвященную раскрытию этого убийства. Но необходимо строго предостеречь от излишнего оптимизма по поводу результативности этого метода. Лишь его сочетание с другими доказательствами, например, такими как положительные результаты спектрографического анализа грязи на сравниваемых волосах, анализа косметических средств ухода за волосами, красителей для волос и тому подобное, с учетом возможности ограничить круг лиц, подлежащих проверке, может дать полную уверенность в тождестве сравниваемых волос.